скучно, да еще без родителей. Как я скучно, дурно кончаю свои 17 и начинаю 18 лет. В Петербурге папа подарил мне чудную настоящую гитару. Я так к нему привязалась в Петербурге, что очень скучаю по нем, а изнуешься на него смотреть, как он изменился и страдался. А мама до того с ним каждой безделицы пугается, что я ее не узнаю. Она такая твердая и обыкновенная, теперь сама похудела. С нами прощалась, чуть не плакала. Ко дню своего рождения 29 октября я получила от Вари и Лизы Толстых письмо с припиской Льва Николаевича. Лев Николаевич пишет мне: «Здравствуй, Таня! Поздравляю тебя! 18 лет — это лучший, самый лучший возраст. В этом-то году и придет тебе твое хорошее счастье, и больше меня ему никто радоваться не будет. Покинула ты меня, мой стремянный, я без себя изувечился, и право начинаю бояться не остаться бы калекой. 4 недели, а рука все не поднимается и все болит. И Фанни убежала от меня и пропала. Я послал искать. Что у вас? Что, мой дорогой, милый Андрей Евстафьевич? А я, гадкий эгоист, в душе рад, что вы вместо Ниццы, Бог даст, рано весной к нам приедете. Тот-то я буду доволен. Правда, ты и говорила, что неприятно писать далеко. Пишешь и думаешь, что-то у вас там. Либо Андрей Евстафьевич еще не совсем хорош, либо ты влюбилась уже в какого-нибудь молодого оператора и уехала за границу. А я тебе буду писать об ясенских зайцах. Соня очень хороша и мила со своими птенцами, и труды свои несет так легко и весело. Нынче только она замучилась девочкой, и оттого письмо ее не весело. Прощай, будь здорова и счастлива. Пиши и целуй всех наших». Родители вернулись из Петербурга в начале ноября к нашей общей радости. Я пишу Соне 13 ноября. Мне были 2 радости за раз, милая моя Соня. Приезд родителей и твое давно ожидаемое письмо. Папа мы нашли гораздо лучше, мама веселая и довольная, что опять дома. Петя ездил их встречать, а они приехали 12-го. Приехали, растрогались мы все, и они ужасно при свидании. Этакого случая не было еще никогда. Сейчас пошла суета, раскладка, рассказы, кофе. Оживили весь дом после такой тишины. Мама привезла нам много нарядов, тебе плед. Понравится ли? Мне очень. И тут же я получила твое письмо, и обрадовалась ему и Зефиротским. И не знаю, как тебе сказать, ужасно. Вот так родители у меня, столько приятностей от них. Соня, ты меня все хвалишь, что я хозяйка и сама хорошая. Хвали, голубчик, мне это приятно от тебя слышать. Какие на меня, Соня, минуты находят отличные. Мысли все светлые, приятные. Начинаю петь, и голос чистый станет. Потом скорее беру журнал и записываю все свое состояние и мысли. И так мне не то, что весело делается, а очень хорошо и легко, и что-то необыкновенно ясно. Хочу подольше удержаться в этом состоянии. А оно так и проходит понемножку. Его у нас никто не знает и не понимает, а я живу и берегу эти минуты. Прощай, душенька, целую крепко тебя. Левочка, мамаша продала еще маленькую ясную поляну на 7 рублей. Посылаем желатин, что ты просила, запонки и еще какие-то письма от дяди Володи. Ваша Таня. Дошли до нас слухи, что Лев Николаевич, вопреки запрещению тульского хирурга Преображенского, пошел на охоту с ружьем и как-то неосторожно сбил повязку. Рука начала болеть, и не могла подниматься.